за исключением небольшого обезвествления молоточка, было в раннем детстве совершенно нормальным, согласно его предположению, примерно до двухлетнего возраста. Это противоречило результатам первого вскрытия. То есть в младенческом возрасте он должен был слышать, хотя, скорее всего, в очень ограниченных пределах. Эта находка в какой-то степени может объяснить его музыкальную одаренность, едва ли не самую большую загадку в его биографии. Как может совершенно глухой человек понимать и воспроизводить музыку? Может быть, несмотря ни на что, в первые годы жизни он получил, если верить результатам второго вскрытия, какое-то представление о звуках и нотах. Для человека с нормальным слухом невероятно трудно представить себе, как живут глухие. Надо вообразить себе мир, где не существует звуков, нет ни шума ветра, ни голосов, ни смеха любимой, не существует даже представления, что такое звук. Рожденный глухим никогда не говорит о тишине или о том, что ему не хватает звуков, так же, как не жалуется на то, что он глух. И слепой от рождения не жалуется на нехватку визуальной информации, поскольку он не представляет себе, что это значит — видеть. Так же и вам, Фрекенфогель, вряд ли будет не хватать чего-то, что вы никогда не видели и не знали, человека, о существовании которого вы не имеете ни малейшего представления, места, где вы никогда не были. Все это — глухота, слепота, в лучшем случае метафоры. «Слова умирают, рождая мысль», — пишет известный дефектолог Ли Выгодский. То есть, по его мнению, слова и мысли не могут существовать одновременно. Это вполне совпадает с утверждением Шопенгауэра. Мысль умирает в тот миг, когда она примеряет одежды слова. Слова — всего лишь ссылка на наш опыт, и целью беседы является пробудить у собеседника родственные ассоциации. Но, может быть, есть и другие способы достичь того же результата. Картинка говорит больше, чем тысячи слов, это общеизвестно. Или, скажем, музыка. Ведь музыка — это способ передавать чувства непосредственно от создателя к слушателю. Одно, во всяком случае, сомнению не подлежит. Если глухой не смог выучить ни одного языка вообще, жизнь его превращается в ад. Люди и предметы не имеют названий. Надо всем властвует хаос, хронология отсутствует. Вопросы и ответы бессмысленны, абстракции не существуют. Развитие остановлено на уровне двухлетнего ребенка. Поскольку только с помощью языка ребенка вводят в сферу прошлого и будущего, только с помощью языка ребенок учится делать выводы и классифицировать явления. Мои родители говорили на языке гораздо более богатом, чем английский. Языке жестов. В отличие от так называемых говорящих языков, язык жестов четырехмерен. Он существует одновременно во времени и во всех трех измерениях пространства. Благодаря этому он способен передавать огромное количество информации в очень короткое время. Хорошо известен феномен. Ребенок может научиться жесту в трехмесячном возрасте, задолго до того, как он попытается в один прекрасный день прекратить бессмысленно гулить и выразить чувства словами. Первым моим словом был знак, обозначающий молоко. Родители говорили, что мне тогда было 4 месяца, то есть я был в возрасте, когда нормальный ребенок в нормальной семье выражает голод только криком. Мои первые сны были знаковыми. Мне снились жестикулирующие руки, слова без звуков, слова как зрительная информация, немые движения губ, подвижные символы. И сейчас иногда я вижу сны в жестах. Мой дядя, Генри Рассел Прайс,